Хоть бы у Вильгельма было побольше таких поездок. Он так хорошо отдыхает во время них. Ты не находишь, что он колоссально потолстел? А ведь он, чтобы сбросить вес, так мало ест. А вообще-то он сейчас очень веселый. Завтра у нас гости. Господин фон Штульпнагель, преемник Вильгельма по должности, и другие лица. Примечание. Карл Генрих фон Штульпнагель, тогда майор, с 1933 года первый оберквартирмейстер генерального штаба сухопутных войск, в 1942-1944 годах главнокомандующий германскими войсками во Франции, генерал пехоты, казнен 30.08.1944 года за участие в заговоре 20 июля 1944 года. Лиза Кейтель, матери, Берлин, 11 марта 1926 года. Вильгельм отправился на вечер генерального штаба. Он, кажется, снискал себе всеобщие симпатии. Хотя сам и добивается высших достижений в своей работе, с людьми обращается прилично. «Это весьма мило», — сказал мне один его прежний сослуживец по корпусу морской пехоты, который особенно ценит его огромную порядочность, а ее далеко не всюду сыщешь в министерстве Рейхсвера. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 16.11.1926 года. Смена начальника руководства сухопутными войсками, которая могла иметь для нас куда большие последствия, чем это кажется на первый взгляд, вызывает большое сожаление. Примечание. 8.10.1926 года командующий сухопутными войсками генерал-полковник Ганс фон Сект был уволен в отставку. Его сменил генерал пехоты Вильгельм фон Гейя. «Мне новый режим принесет очень много работы, так как нового начальника придется вводить во многие области деятельности и посвящать в различные проблемы». Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 2.1.1927 года. «Сегодня последний спокойный день в цепи рождественских праздников. Я со всей серьезностью и тревогой обдумывал дальнейший ход развития и то, что он несет нам, то есть Рейхсверу, а также внутриполитические решения нового правительства». Примечание. Речь идет о переговорах об образовании четвертого кабинета рейхсканцлера Маркса, партия Центра, просуществовавшего с 29.01.1927 года до 12.06.1928 года. Рейхсвер играет в этом деле весьма существенную роль. Ожидать сформирования правого правительства с включением в него немецких националистов не приходится. Коалиция же от Штреземана до Шейдемана приведет к краху партии Центра и немецкой народной партии из-за преувеличенных требований Соци. Примечание. Штреземан Густав, 1878-1929, имперский министр иностранных дел, лидер немецкой народной партии. Филипп Шейдеман, 1865-1939, ведущий политик Социал-демократической партии Германии, СДПГ, обербургомистр города Касселя, АС 1919 года, первый рейхсканцлер Веймарской республики. Соци – общепринятое разговорное название социал-демократов. «Нация» — национал-социалисты. Примечание переводчика. Таким образом, теперь создается видимость того, что коалиция умеренной середины снова возникнет сама по себе. Наиболее оспариваемым является пост министра Рейхсвера. В борьбу за сохранение Гесслера на этом посту, во что бы то ни стало, вступили очень крупные силы. Примечание. Отто Гесслер, 1875-1955 годы, демократический политик, с 1920 до 1929 года, министр Рейхсвера во всех кабинетах. Однако это возможно только в том случае, если им будут взяты за наш счет весьма крупные